вспоминаю о тебе. И снова грусть ворвалась в сердце мне. Я снова замираю в твоем окне, мечтая увидеть нежный образ твой. Я вспоминаю счастье прежних дней, и плачет сердце, вырываясь к ней. К любви твоей прекрасной, красивой, но несчастной, хотя в душе своей всегда я с ней. Память мгновенья листает. Мы знаем, что вновь не вернутся они. Но память останется с нами, для нас сохраняя ушедшие дни. Мы были счастливы с тобой тогда, но ты не захотела быть моей всегда. Словами обжигая, мою любовь цепляя, сказала, что уходишь от меня. Пусть ты оставила мою любовь, в душе моей обида, но ведь вновь я вновь тебя желаю, я без тебя скучаю. Вернись, прошу, вернись ко мне. Мгновенье листает, мы знаем, что вновь не вернутся они. Но память останется с нами, для нас сохраняя ушедшие дни. Мгновенья листает, мы знаем, что вновь не вернутся они. Но память останется с нами, для нас сохраняя ушедшие дни.